Первая часть. Торонто и Пондишерри. Глава первая. Я маялся, на душе у меня скребли кошки. Но университетские занятия и постоянная серьезная религиозная практика мало-помалу вернули меня к жизни. Я остался верен своим религиозным пристрастиям, хотя кое-кому и отказалось странно. Отучившись последний год в средней школе, поступил в Торонский университет и выучился на бакалавра по двум специальностям сразу. Первой было богословие, а второй — зоология. Курсовая моя по теологии на четвертом году обучения затрагивала некоторые стороны космогонической теории Исаака Лурии, великого каббалиста XVI века из Софеда. А курсовая по зоологии была посвящена функциональному анализу щитовидной железы у трехпалого ленивца. Ну, а ленивца я выбрал потому, что характер его спокойный, мирный, самоуглубленный, был бальзамом на мою измотанную душу. Ленивцы бывают двухпалые и трехпалые, при том, что судить об этом можно лишь по передним лапам, на задних у всех ленивцев по три когтистых пальца. Однажды летом мне здорово повезло. Я изучал трехпалых ленивцев ин сати на месте нахождения в экваториальных лесах Бразилии. Зверьки эти на редкость интересны. У них только одна необоримая привычка — лень. Они спят или отдыхают в среднем по 20 часов на дню. Наша группа исследовала особенности сна пяти диких трехпалых ленивцев. Ранним вечером, когда те засыпали, мы ставили им на головы ярко-красные пластмассовые миски с водой, и на другой день... Поздним утром видели, что миски стоят все там же, полные до краев, и вдобавок кишат всякими насекомыми. Ленивец раскачивается на заходе солнца. Впрочем, слово «раскачивается» надо понимать с большой-большой оговоркой. Он сползает по ветке, как обычно, то есть вниз головой, со скоростью около 400 метров в час. А оказавшись на земле, переползает к ближайшему дереву со скоростью 250 метров в час, и то, если его что-нибудь там привлекает, это в 440 раз медленнее гепарда, которого вечно что-нибудь да привлекает. Ну, а нет, так ленивец проползает не больше 4-5 метров в час. Представление об окружающем мире у трехпалого ленивца весьма ограничены. По шкале от 2 до 10, где двойка означает предел тупости, а десятка — обостренное чутье, Биби, американский исследователь-натуралист, оценил в 1926 году такие чувства ленивца, как вкус, осязание, зрение и слух на 2, а обоняние на 3. Случись вам натолкнуться на спящего ленивца в природе, ткните его легонько разок-другой, и он очнется, будет с просонья озираться по сторонам, а на вас даже не глянет. Да и вообще непонятно, зачем ленивцу к чему-то приглядываться, ведь ему все кажется расплывчатым, нечетким, как в кино, когда уходит резкость. Что же до слуха, ленивец не такой уж глухой, просто звуки его мало волнуют. Тот же Биби сообщал, что если пальнуть из ружья над ухом спящего или кормящегося ленивца, тот и глазом не моргнет. Впрочем, и обоняние ленивца, с которым у него вроде бы все в порядке, не стоит переоценивать. Хоть и говорят, будто ленивцы по запаху угадывают гнилые ветки и обходят их стороной, но Буллок сообщал в 1968 году, что ленивцы часто падают на землю, сваливаясь с трухлявых сучьев. И как только они умудряются выжить, спросите вы? Как раз благодаря своей медлительности. Сонливость и нерасторопность хранят их от всяких напастей, от острого глаза и нюха ягуара, от селота, орла и анаконды. В шерсти ленивца заводятся водоросли, в засуху они буреют, а в сезон дождей зеленеют, так что, слившись с окружающей средой, среди мхов да листвы, зверек делается невидимым, вернее, становится похожим не то на муравейник, не то на гнездо белки, а то и вовсе на кусок дерева. Трехпалый ленивец живет тихо и мирно, и, знай себе, пожевывает листья, словом, в полной гармонии с окружающей средой. На губах у него неизменная добродушная улыбка, подметил в 1966 году Терлер. Я тоже видел, как улыбается ленивец, своими собственными глазами. Хотя мне совсем не свойственно наделять животных человеческими качествами и манерами, но в течение того месяца в Бразилии я часто наблюдал, как ленивцы отдыхают, и всякий раз ловил себя на мысли, что они йоги, медитирующие в перевернутых асанах, или отшельники, погруженные в молитву, а может, мудрецы, живущие своим пылким воображением, недоступным моему сугубо научному пониманию. Порой мои наблюдения в двух разных областях науки наслаивались друг на друга. Некоторые из моих однокашников, ударившиеся в богословие, по сути, агностики, с полной мешаниной в голове, не различающие белые и черные, рабы тупого здравомыслия, затмевающего блеск живого ума, уж больно напоминали трехпалых ленивцев, а трехпалый ленивец, как истинное чудо природы, напоминал мне о Боге. С моими приятелями-учеными мне всегда было легко и просто. Ученые — народ дружелюбный, не признающий Бога, работящий, охочий до пива, помышляющий лишь о сексе, шахматах да бейсболе, в свободное от науки время, конечно. Учился я на отлично, если пристало так говорить про себя самого. 4 года кряду я был лучшим студентом колледжа Сент-Майкл, за что и удостоился всевозможных студенческих наград зоологического факультета. А если не получил ни одной на богословском, то исключительно потому, что студентов там вообще не награждали. Награды за успехи на религиозном поприще и известные дела вручаются отнюдь не из рук смертных. Я наверняка получил бы и генерал-губернаторскую академическую медаль, высшую студенческую награду Торонского университета, если б не один паренек, краснощекий обжора, с бычьей шеей и редкостный весельчак. Обида до сих пор гложет меня, хотя уже и не так сильно. Даже если жизнь тебя изрядно побила, новая боль, хоть и пустяшная, кажется нестерпимой. Жизнь моя похожа на образ «Мементо мори» из европейской живописи. Мне всегда скалится череп, напоминая о щите человеческой гордыни. Я смеюсь над черепом. Я гляжу на него и говорю: «Ошибся адресом, ты не веришь в жизнь, а я в смерть. Катись-ка подальше». А череп, знай себе, посмеивается, да подкатывает все ближе. Впрочем, оно и не удивительно. Смерть всегда ходит за жизнью по пятам. И причина тому не биологическая необходимость, а самая обыкновенная зависть. Жизнь до того прекрасна, что смерть влюблена в нее, да вот только любовь у этой ревнивицы хищническая, ненасытная. Впрочем, жизнь легко переступает через забытье и расстается только с пустяками, а тьма — ничто иное, как приходящая тень от мимолетной тучи. Того краснощекого паренька наградили и стипендией Ротса. Я люблю его, и думаю, он также преуспел и в Оксфорде. Если богиня Лакшми, покровительница богатства, когда-нибудь снизойдет и ко мне, Оксфорд будет 5-м по счету среди городов, где мне хотелось бы побывать перед смертью, после Мекки, Варанаси, Иерусалима и Парижа. Ничего не скажу про свою трудовую жизнь, кроме того, что галстук, удавка, хоть и перевернутая, и мигом задушит любого, кто потеряет бдительность. Я люблю Канаду. Я скучаю по знойной Индии, по индийской кухне, домашним ящерицам на стенах, музыкальным фильмам, коровам, бродящим прямо по улицам, по карканью ворон, даже по разговорам про крикет. Но я люблю Канаду, эту великую страну, чересчур холодную даже для сдержанного рассудка, где живут добродушные, благоразумные люди с никуда не годными прическами. Как бы то ни было, дома в Пондишери меня никто не ждет. Ричард Паркер одно время был при мне, и забыть его я не в силах. Скучаю ли я по нему? Признаться, да, скучаю. Он все еще мне снится. Правда, в кошмарах, но кошмары эти наполнены любовью. Таким вот странным образом устроена человеческая душа. И все же я не пойму, как он мог меня бросить. Вот так, бесцеремонно, даже не попрощавшись, даже ни разу не обернувшись, боль ножом вонзается мне в сердце. Доктора и медсестры в мексиканской больнице относились ко мне с необычайной добротой, как пациенты. И раковые больные, и увечные, все они, заслышав мою историю, ковыляли ко мне на костылях, катили в колясках вместе со своими родственниками, хотя никто из них ни слова не понимал по-английски, а я по-испански. Они улыбались мне, жали руки, трепали по голове, оставляли на кровати подарки, еду и одежду, а я в ответ то смеялся, то всхлипывал, совершенно непроизвольно. Через пару дней я уже встал на ноги и даже умудрился одолеть 2-3 шага, несмотря на тошноту, головокружение и сильную слабость. По анализам крови у меня обнаружились малокровие, повышенное содержание натрия и пониженное калия. Жидкость из организма не выводилась, и ноги распухли до ужаса, прямо как у слона. Моча была мутная, темно-желтая и иногда коричневая. Но через неделю или около того я уже мог ходить почти нормально и надевать ботинки, правда, без шнурков. Кожа моя зарастала, хотя на плечах и на спине шрамы так и остались. Когда я в первый раз открыл кран, то при виде хлынувшей оттуда журчащим потоком воды так и остолбенел. Голова пошла кругом, ноги сделались ватные, и я, как подкошенный, рухнул на руки медсестры. А когда я в первый раз оказался в индийском ресторане в Канаде, то стал есть руками. Официант взглянул на меня сукаризно и спросил: «Не как прямо с корабля на бал?» Я побледнел. Пальцы мои, которые еще секунду назад воспринимали прелесть пищи раньше неба, в тот же миг будто заморались и одеревенели, словно злоумышленники, застигнутые на месте преступления. Я не посмел их облизать, а виновато вытер салфеткой. Тот мало и не думал, как глубоко задел меня. Его слова вонзились мне в уши острыми иглами. Я взял нож и вилку, хотя раньше почти никогда ими не пользовался. Руки у меня дрожали, и самбар потерял всякий вкус.